Микрофон архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Гефсиманского скита отца Варнавы. Продолжение. Свидетельство о почитании старца Варнавы после его блаженной кончины. Поднятие вопроса о канонизации отца Варнавы. Почитание старца Варнавы продолжается и до настоящего времени. Об этом свидетельствуют следующие факты. Так, благочинный Выксенского округа, настоятель Христорождественской церкви города Выксы, протоиерей Геннадий Колоколов пишет, что некоторые жители города Выксы утверждают, что накануне больших праздников в разрушенном соборе монастырском слышались голоса и церковное пение, и также был виден свет. И многие другие повествования сообщаются сходные с вышеупомянутыми. Достоверно можно сообщить одно, что имя старца Варнавы живет в сердцах верующих людей, и они верят в молитве на его предстательство пред Богом и Пресвятой Богородицей, покровительницей нашего города. Свидетельство об избавлении от недуга при молитвенном обращении к почившему старцу Варнаве сообщает Галина Ильина из города Мурома. «Я жительница города Мурома, Галина Михайловна Ильина, с детства, почитавшая старца Варнаву, страдала от жестоких головных болей. Однажды ночью, изнемогая от очередного приступа головной боли, я молитвенно воззвала к старцу Варнаве, глубоко веря в его святость и прося о помощи и избавлении меня от недуга. Находясь в молитвенном состоянии, я забыла с легким сном и вдруг увидела старца Варнаву, который подошел ко мне, опустил на мою голову свою руку и, улыбаясь, начал отдаляться от меня. В глубокой радости я вскрикнула и проснулась. Батюшки не было, головная боль стихла. После этого события мне хотелось посетить могилку старца Варнавы, который, как я знала, похоронен на северном кладбище в Сергиевом Посаде. Придя на могилку старца вместе с своей подругой Варей, мы решили отслужить панихиду. Петь должна была подруга. Я петь не умела. Но вдруг у Вари пропал голос, и петь пришлось мне. В отчаянии взмолилась я батюшке Варнаве: «Батюшка, помоги мне!» Я запела, не узнав собственного голоса. Более того, я пела и слышала голос поющего со мной батюшки. Батюшкино пение слышала также и Варя. Эти события являются свидетельством того, что батюшка продолжает и после своей кончины помогать тем, кто с глубокой верой и искренней любовью обращается к нему за помощью. Жительница Сергиева Посада Тамара Константиновна Авдиенко сообщает свидетельство о почитании старца Варнавы жителями Сергиева Посада. «Мама моя ходила в Черниговский Гефсиманский скит. Как она рассказывала, само место расположения скита среди окружающего леса способствовало молитвенной настроенности насельников Гефсиманского скита. Среди насельников и монашествующие братья особенно выделялся духовной прозорливостью старец отец Варнава, обладавший этим высоким Божиим даром. Иеромонах Варнава был старцем-утешителем приходивших к нему многих паломников. Многие шли за благословением к нему, разрешая недоуменные жизненные вопросы, и получали утешение от умудренного духовной опытностью старца. Спустя десятилетия, вспоминая свое посещение старца Варнавы, моя мама поведала мне следующее. Однажды пошли мы вдвоем с своей подругой Александрой к батюшке с намерением узнать, выйдут ли они замуж или нет. Батюшка сказал маме: «Замуж выйдешь, будут дети, жить будешь ни богато, ни бедно». Александре же сказал: «Замуж выйдешь, ни детей не будет, Его пророческие слова, сказанные моей маме и подруге, сбылись в их последующей жизни в точности. «Батюшка, — говорила мама, — был на вид строгий и серьезный, но принимал ласково, с любовью. Отпуская, гладил по головке. Ходила она в скит в пещеры, как рассказывала или одна, или с кем-то, шла там с зажженной свечой темным и, как ей казалось, длинным коридором вглубь пещер, где стоял столик, горели свечи и сидел монах. Возвращаясь из скита, радостной и довольной, хотелось идти туда еще раз». Монахиня Феофила из города Сергиева Посада сообщает свидетельство о чуде, происшедшем на могилке старца Варнавы. «Я, раба Божия, монахиня Феофила, в миру Надежда Васильевна Бубнова, много лет страдала от боли в ногах, вызванных отложением солей. К врачам не обращалась, все было недосуг. В день празднования Иверской иконы Божией Матери, 26 октября 1992 года, я вместе с Анной Васильевной Силантьевой, проживающей в Сергиевом Посаде, при посещении могилки старца Варнавы обратилась к нему с горячей молитвой: «Батюшка, исцели! Батюшка, помоги нам!» При этом мы разулись и поставили свои больные ноги возле могилки. Помолившись, вернулись домой утешенные и радостные. И с тех пор боли в ногах прекратились. Монахиня Сергия из Сергиева Посада сообщает свидетельство о чудесах, явлениях при обращении к старцу Варнаве после его кончины. «Я, монахиня Сергия, Слепова Елена Петровна, будучи еще молодой девушкой, ходила на могилку к старцу Варнаве, когда он еще был захоронен на Никольском кладбище Сергиева Посада. Над его могилкой росла береза и была лавочка. Я подолгу просиживала на лавочке, и когда мне было особенно скорбно, уходила всегда с облегчением. Мне очень хотелось иметь его фотографию, и он не замедлил утешить меня. В 1959 году я познакомилась с Софией Николаевной Красусской, позже ставшей инокиней Софии, проживавшей на улице Комсомольска. Когда однажды пришла ее навестить, то увидела портрет батюшки Варнавы, который она завещала мне в случае ее смерти. Об этом портрете она рассказала следующее. Первое чудо, о котором пойдет речь, произошло с двумя княгинями. Память моя не сохранила их фамилии. Эти княгини скрывались от представителей власти в доме, брошенном хозяевами. Надежды несчастных женщин на то, что их не будут искать в нежилом доме, не оправдались. И вот когда сотрудники милиции пришли с обыском, то княгини закрылись в чулане и, упав ниц пред портретом старца Варнавы, обратились к нему с горячей молитвой, прося старца спасти их. Произошло чудо. Милиционеры осмотрели все уголки дома, миновав лишь тот чулан, в котором молились преследуемые женщины. Второе чудо произошло в том же заброшенном доме, несколько позднее, во время его пожара. Сгорело почти все. Портрет же старца совершенно чудесным образом остался практически невредим, пострадав совсем незначительно только снизу. Чудотворный портрет старца Варнавы сохранился до сих пор. Он находится у архимандрита Варнавы Сафонова, настоятеля Рождественско-Богородицкого Синоксарского монастыря Мордовской епархии. В 1989 году по многочисленным просьбам почитателям отца Варнавы на Духовном соборе Троицерковной лавре был поднят вопрос о канонизации иеромонаха Варнавы. Слушали отца наместника Феогноста, о просьбах церковной общественности ходатайствовать о прославлении известного подвижника благочестия Гефсиманского скита старца Варнавы. Постановили и спросить благословение его святейшества направить необходимые документы, касающиеся канонизации старца, в синодальную каноническую комиссию. Протокол заседания Духовного собора Троицы Сергиевой Лавры от 30 ноября 1989 года утвержден святейшим патриархом московским и всей Руси Пименом. На заседании комиссии при Священном Синоде Русской Православной Церкви по канонизации святых 20-21 февраля 1992 года в Новодевичьем монастыре состоялось обсуждение содержания брошюры «Жизнь во славу Божию. Труды и подвиги старца Гефсиманского скита Варнавы», изданной Троицей Сергиевой Лаврой в 1991 году. Эти материалы представлены наместником Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Феогностом в 1989 году в комиссии по канонизации святых, где они изучались по благословению святейшего патриарха Пимена. Председатель комиссии по канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенали 1 марта 1992 года обратился к святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексею II и выразил мнение комиссии о возможности канонизации отца Варнавы. Считая, что жизнь и служение старца Варнавы достойны внимания на предмет изучения вопроса о его канонизации, комиссия констатировала недостаточность представленных исследователей. Почтительно сообщая об этом вашему святейшеству, прошу, если вы найдете благовременным, поручить труженикам, возглавляемой вами Троицей Сергиевой Лавры, продолжить подготовку материалов для дальнейшего изучения жизни старца Варнавы. 13 января 1993 года наместнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Феогносту, викарий святейшего патриарха Московской всей Руси Арсений епископ Истринский сообщил резолюцию патриарха Алексея II, положенного на письме митрополита Ювеналия. Канцелярия Московской Патриархии препровождает вашему высокому преподобию письмо митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о просьбе о благословении на доработку материалов по изучению жизни старца Гефсиманского скита Варнавы и сообщает резолюции его святейшества. 12.01.1993 года наместнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Феогносту поручить кому-либо из братьев изучить просимые данные. Новую песнь «Славословие Богу» воспевает теперь в небесных селениях блаженно почивший старец Варнава. 17 февраля 1906 года его пресно живущий в Боге дух оставил свою телесную храмину. В лице почившего отца Варнавы пещеры Гефсиманского скита лишили своего уважаемого старца-наставника, иеромонаха-духовника, а вся православная Русь – своего великого молитвенника и любвеобильного утешителя. Поистине, вечно живет он не только в сонме и не только в сонме небожителей. Нет, он и на земле, по смерти своей, продолжает жить в сердцах людей. Его великая духовная семья всегда будет хранить в своей памяти светлый образ почившего старца и из рода в род передавая сказания об его жизни и деятельности во славу Божию. Благовение блаженной памяти почившего отца Варнавы побуждает запечатлеть на будущие времена для грядущих поколений его величественный духовный образ, отметить те отличительные черты его высокой личности, с которыми неразрывно связано его имя в народе. Душа же его в горних селениях слышит наше воздыхание и непрестанно возносит к престолу Всевышнего свои молитвы за всех нас, любящих его и чтущих память его.